Глава 36. Не совсем простой садовник. Алексей заехал на машине во двор, как обычно. Сегодня не был его рабочий день у Ильи Борисовича, но в оранжерее непонятно по какой причине погибло 4 орхидеи, и Алексей прямо потерял покой. Что могло случиться с цветами, он никак не мог понять. Может быть, завелась какая болезнь? И так погибнет вся оранжерея, если не принять срочные меры. Алексей перерыл весь интернет и, кажется, нашел решение, поэтому приехал не в свое время. Но и дело не терпело промедления. Он припарковал машину на заднем дворе, как обычно. Вылез, открыл багажник, переобулся в резиновые сапоги, так как дождь не переставал, и трава была мокрой, и отправился по направлению к оранжерее. И в тот самый миг, когда он уже протянул руку, чтобы открыть стеклянную дверь, он услышал странный крик. Не обычный крик, а какой-то чужой, неестественный, пронзительно разорвавший тишину сада. Крик, который резко оборвался. Парень он был не робкого десятка, так как сразу кинулся на звук. Побежал и поскользнулся, зацепившись за корень дерева. Он так сильно ударился головой, что ему показалось, что он на какое-то время потерял сознание. Когда он пришел в себя и вспомнил, куда бежал, встал на ноги, но почувствовал, что одна нога очень болела в колене. Тем не менее, он доковылял, но на этот раз не так быстро и очень осторожно до места, откуда, как ему показалось, он слышал крик. Тело он нашел сразу. Темный, бесформенный силуэт у подножия лесов на мокрой траве. Он подошел ближе и узнал хозяина, лежавшего в луже крови. Архитектор лежал на спине, широко открыв глаза, в которых застыло небо. Алексей перекрестился по привычке, хотя не был особенно верующим, и потянулся за телефоном, чтобы вызвать скорую. Но рука замерла на полпути. Он заметил нечто, лежащая рядом с отведенной в сторону рукой хозяина, маленькая изящная вещица. Алексей наклонился и поднял ее. Это была золотая черепаха с панцирем, покрытым яркими зелеными камнями, а лапы и голова были усыпаны бриллиантами. Она была теплой на ощупь и совершенно сухой, хотя трава вокруг была мокрой от дождя. Алексей стоял какое-то время неподвижно и смотрел на черепаху. В голове его проносились обрывки разговоров, которые он слышал от Филиппа Александровича, своего основного хозяина-работодателя. Райкин любил рассказывать истории, особенно когда выпьет. За ним водился такой грешок. Он вспомнил, что какая-то золотая черепаха была связана с проклятием. А проклятие это касалось Роберта Капралова, миллионера, которого он прекрасно знал и который прекрасно к нему относился. Алексей вообще был непростым садовником, у него было высшее образование, правда техническое, и он всегда интересовался теми вещами, которые коллекционировал хозяин. Он читал все статьи Райкина, знал почти все его легенды, и он знал, что эта черепаха не просто красивая безделушка. Алексей спрятал брошь в карман куртки и застегнул его на молнию. Потом, глубоко вздохнув, вытащил телефон и набрал номер скорой. «Здравствуйте», — сказал он ровным, спокойным голосом. «Тут хозяин мой с лесов упал. Кажется, насмерть. Приезжайте», — и продиктовал адрес. Отключился и посмотрел на небо. Дождь прекратился, и в разрывах туч выглянуло солнце. Алексей постоял еще минуту, слушая тишину, потрогал пальцами через ткань черепаху в кармане. Он понимал, что брать вот так чужое нехорошо, но он чувствовал, что эта черепаха нужна Роберту. Он вспомнил, что они говорили о том, что Роберт искал ее. А вдруг это не та черепаха? Ну, в любом случае, Илье Викторовичу она больше не понадобится. Еще он подумал о том, что его тянуло сюда весь день, как он только проснулся. Он пошел к Райкину и отпросился у него съездить к Илье Борисовичу из-за проблем в его оранжерее. Шеф отнесся с пониманием, так как сам очень бережно относился к своим растениям. Алексей убрал телефон в карман и опустился на мокрую траву рядом с телом. Нога нестерпимо ныла, колено будто приложили раскаленный прут. Он сидел и смотрел на архитектора, на его открытые, ничего не видящие глаза, и странное оцепенение сковало тело. Где-то внутри под ребрами шевелился липкий страх, но сверху его придавило холодное, почти профессиональное спокойствие. «Вот так, значит», — подумал Алексей, а минуту назад, наверное, строил планы. Он снова потрогал карман с черепахой. Та лежала там тяжелым живым теплом. Солнце, выглянувшее из-за туч, осветило верхушки лесов, и капли дождя на металлических перекладинах загорелись тысячами крошечных огней. Красиво! Жутко красиво! Вдалеке завыла сирена. Скорая! Алексей с трудом поднялся, опираясь на здоровую ногу, и пошел к воротам, чтобы их открыть. Белая машина влетела во двор. За ней, взвизгнув тормозами, остановился полицейский УАЗик. Дальше все завертелось быстро и буднично. Врачи скорой, молодой парень и усталая женщина лет 50, склонились над телом, пощупали пульс, посветили фонариком в остекленевшие зрачки. «Констатирована смерть», — громко сказала женщина, обращаясь к подошедшему полицейскому. «Падение с высоты, несовместимые с жизнью травмы. Давность около 15-20 минут». Полицейских было двое. Капитан с усталым лицом и молодой лейтенант, который все время записывал в блокнот. Капитан оглядел Алексея с ног до головы, задержав взгляд на грязных мокрых штанах и сапогах. «Вы кто будете?» «Алексей Савельев, садовник. Работаю здесь». «Садовник, значит. Что вы тут делали?» Алексей глубоко вздохнул, стараясь говорить ровно. Сказал, что приехал проверить цветы, так как в оранжерее завелся какой-то вредитель из-за насекомых. Привез препарат, который стоит у входа в оранжерею, где он его и оставил, потому что побежал на крик. Побежал, но споткнулся о корень, ударился головой, повредил колено, потом доковылял до тела и вызвал скорую. «Покажите ногу», — приказал капитан. Алексей закатал штанину, колено распухло, налилось синевой. Лейтенант посветил фонариком. Капитан удовлетворенно кивнул. «Ну, пойдемте, покажете, где упали, где бежали». Алексей, хромая, повел их по своему маршруту. Вот место у машины, где он переобувался. Вот тропинка к оранжерее. Он указал на стеклянную дверь, где стоял баллончик с каким-то препаратом. Вот корень старого дуба, выступающий из земли. Мокрая трава вокруг была примята, валялась сломанная ветка. Следы падения были налицо. Потом подошли к лесам. Эксперт, приехавший в отдельной машине, уже снимал отпечатки, фотографировал, измерял. Капитан подозвал Алексея к себе. Следы на лесах только одного человека. Погибший лез наверх сам, без свидетелей. На верхней площадке следы только его обуви. Доски скользкие. Судя по всему, потерял равновесие. Вопросов к вам нет, Савельев. Несчастный случай. Алексей выдохнул. Он и не заметил, что все это время почти не дышал. «Вы свободны», — добавил капитан. «Но если понадобитесь, вызовем. Оставьте координаты лейтенанту». «А дом?» — спросил Алексей, глядя на темные окна особняка. «Опечатаем до выяснения. Наследники найдутся. Идите». Алексей доковылял до своей машины, сел за руль и долго сидел, глядя перед собой. Руки дрожали. Он завел двигатель, включил печку, холод пробирал до костей. Черепаха в кармане грела бок, напоминая о себе. Он выехал со двора, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. В зеркало заднего вида он увидел, как полицейские натягивают желтую ленту на ворота. Все кончилось. Алексей вспомнил лицо Роберта Капралова. Спокойное, открытое, с легкой грустью в глазах. Хороший человек. Он набрал номер Райкина. «Филипп Александрович, это Алексей. Слушайте, тут такое дело. Я у Ильи Викторовича, а он...» Голос сорвался. «Он умер, с лесов упал. Я его нашел». В трубке повисла тяжелая тишина. Потом Райкин сказал глухо. «Господи, ты где сейчас?» «Еду оттуда. Полиция все оформила, как несчастный случай». «Приезжай ко мне, Леша, немедленно. Ты ничего там не брал? Ничего не трогал?» Алексей стиснул руль. «Нет, Филипп Александрович, ничего». «Хорошо, приезжай, поговорим». Алексей отключился и нажал на газ. В кармане жгло огнем.